Глава 26. В этот день Тарай жизнь, как и во все предыдущие, работал в госпитале. С тех пор, как владыка Криол отбыл в Лэнг, ему приходилось особенно трудно. Пациентов меньше не становилось. А вот изрядную часть персонала у него отняли. Не говоря уже о тех, кто погиб во время Ихарийской бойни. От Мурока помощи ждать не приходилось. Этот жизнерадостный старичок редко снисходил до страждущих и болящих. Он был всецело поглощен каким-то новым гомункулом, громадным комком меха, способным летать безо всяких крыльев. «Вы уверены, что я ничем не больна, повелитель?» с тревогой спросила сидящая на стуле пациентка. «Вы здоровы», — коротко ответил Тарай. «Одевайтесь». Эта девица являлась к нему на прием уже в четвертый раз. Всегда жаловалась на сильные боли в груди и настаивала на пальпации. Тараю хватало беглого взгляда на ауру, чтобы выдать безошибочный диагноз, но пациентка почему-то оставалась недовольна. Потом Тарая вызвали устранять последствия массовой драки. Даже не драки, побоища. На площади Святого Духа, бывшей Черного Козла, столкнулись два старых однополчанина из ветеранов коридорской компании. Встречи они поначалу обрадовались, облобызались, разговорились, но были неприятно удивлены расхождением в политических взглядах. Один оказался убежденным креоловцем, считавшим смену строя несомненным благом, другой не мог слышать о проклятых оккупантах и не желал видеть на серой земле кого-либо, кроме серых. Поскольку оба были уже изрядно под хмельком, беседа быстро переросла в спор. Спор в ссору, а ссора в драку. Очень шумную и безобразную драку. У обоих нашлись сторонники, многие пожелали вмешаться, так что совсем скоро дело дошло до кровопролития. И теперь Тараю жизнь приходится латать этих вздорных баранов. Политика, алкоголь. Тарай ненавидел и то, и другое. Особенно политику. Против алкоголя он ничего не имел. Пусть себе плещется в бутылке. Главное, чтобы никто не пытался его пить. Тарай равнодушно посмотрел на очередного воющего громилу, вывих бедра. Такими мелкими травмами должны заниматься медсестры. «Успокойтесь», — холодно произнес целитель, ощупывая распухшую ногу. «Че ты?» — прогундил пьяница. «Ты того... пусти!» Тарай закатил глаза, поднял пациента как соломенную куклу и легонько встряхнул. Двумя быстрыми движениями он вправил бедро, влил в поврежденный участок толику праны и брезгливо вымыл руки. «Следующий!» – крикнул Тарай. И тут перед ним появился колдовской мираж. Иллюзорный двойник Гвена Зануды сбивчиво выкрикнул. «Повелитель Тарай! Прошу вас немедленно прибыть в цитадель! Повелитель Тарай!» «Кто болен?» – коротко спросил Тарай. Зачем-либо иным его с такой срочностью вызвать не могли. «Болен?» – нервно хохотнул Гвен. «Никто не болен. Совершенно никто. Повелитель Тарай! Повелительница Ванесса убита!» «Вызывайте Мурока, если еще не вызвали», – приказал Тарай. «Я иду». Не тратя зря времени, он вышагнул прямо в окно кабинета. Приземлившись на растрескавшийся асфальт, колдун ринулся вперед, на бегу срывая плащ. Тот имел досадную привычку путаться в ногах, когда Тарай спешил по срочному вызову. По дороге он мчался быстрее рокушского рысака, перепрыгивал через двух- и даже трехэтажное здание. Но все же Мурок прибыл раньше него, и Тарай встретил его опустошенный взгляд. Ванесса Ли лежала без кровинки в лице. Диагноз ясно читался уже по ауре. Смерть. Вторая в Совете 12 была полностью необратимо мертва. «Никогда раньше не сталкивался с таким заклинанием», — тихо произнес Мурок, приподнимая веко Ванессы. «Это тело больше не способно пребывать в живом состоянии. Не осталось ни капли праны. Все астральные нити оборваны. Здесь мы бессильны». «Я все-таки попытаюсь», — засучил рукава Тарай. «Пытайся, но твои усилия пропадут даром». Вокруг толпились слуги, стража, придворные. Кто-то, не скрываясь, плакал. Повелительницу Ванессу многие любили. Гвен Зануда заламывал руки. Он уже представил, какое лицо будет у владыки Криола. «Единственное, что можно попробовать сделать, — вырастить для нее гомункула копию», — задумчиво молвил Мурок, разглядывая собственные гладкие ладошки. «На основе ее клеток». «Это нужно было делать еще при жизни», – проворчал Тарай. «Незрелый гомункул отторгнет душу оригинала, а пока он созреет, пройдут годы». «Да, к тому времени почти наверняка будет слишком поздно», – согласился Мурок. «Но это единственный вариант, который имеет некоторые шансы на успех». Тарай промолчал. Он проводил тест за тестом и все сильнее закусывал губу. Диагноз Мурока полностью подтверждался. Но все же он пока не собирался сдаваться. «Подготовьте операционную», — приказал великий целитель. «Скальпель и наноплазм. Пусть останутся только ассистенты, остальные вон отсюда». Стоящая в тенях Ванесса Ли кисло усмехнулась. «Интересно, относится ли это к ней? Она уж точно не ассистент». Смотреть на свое прежнее тело было странно. Странно и немного грустно. К тому же Ванессе было неприятно, что в ее бренной оболочке так бесцеремонно копошатся Тарай с Муроком. Хотя не очень-то они энергично копошатся. Мурок явно уже смирился и продолжает работу только для очистки совести. А Тарай, на него просто было больно смотреть. Не так давно он сам был на пороге смерти и все еще не оправился до конца. Вялый, безжизненный, руки движутся механически, как у заведенного автомата. Безусловно, они тоже прекрасно видят Ванессу, но внимания почти не обращают, заговорить не пытаются. Ну да, маги обычно игнорируют призраков. Чувствовала себя Ванесса на редкость отстойно. Она никак не могла решить, что ей теперь делать. Завещание она не оставила. Может, позаботиться о нем прямо сейчас? Надо тогда найти секретаря. И не простого секретаря, а колдуна, хоть того же Гвена Зануду. Обычно секретарь ее не увидит и не услышит. Интересно, а будет ли посмертное завещание иметь юридическую силу? Где-нибудь в США точно нет. А вот как насчет Серой Земли? Вон раньше как-то не было случая прояснить для себя этот вопрос. Впрочем, зачем ей вообще завещание? И так ясно, что Флаффи и прочее недвижимое имущество достанутся мужу. Место в Совете перейдет к Лоду Гвайдеону. Боже, только бы он все еще был жив. И Криол тоже. У Ванессы сердце ныло при мысли о том, что этот психопат Трой сейчас где-то там, подбирается к ее мужу с ее кровавым кулончиком. Страшно представить, что он может с ним натворить. Кстати, о Трое. О нем-то уж точно надо сообщить куда следует, и поскорее. Обстоятельства убийства, имя преступника, время и место, хотя они и так известны. И да, словесный портрет. Фоторобот. Хотя на кой черт? Кого-кого, а нынешнего Трое точно ни с кем не перепутаешь. Ванесса мрачно вздохнула, вспомнив свою службу в полиции Сан-Франциско. Если б там можно было после убийства просто опросить жертву, а потом еще и в суд вызвать свидетелем. Какое-то время Вон еще рассматривала собственное тело, окруженное хлопочущими медиками, а потом вышла. Нет смысла стоять у них над душой. Если Мурок и Тарай каким-то образом ухитрятся вернуть ее к жизни, она узнает сразу же, и абсолютно неважно, где в этот момент будет ее дух. Притянет как магнитом. Но вряд ли у них что-то получится. Настолько кислых лиц у этих двоих не было, даже когда они пришивали Криолу голову. А ведь пятое заклинание сожрало большую часть его астрального тела. Черная смерть. Кажется, так этот ублюдок назвал свое заклинание. Надо бы и в самом деле предупредить Криола. Только вот как? В Лэнг по телефону не позвонишь, электронное письмо не пошлешь. Все демонологи серых сейчас там. Да и не умеют они ничего подобного. Криол учил их только убивать демонов, а не сообщаться с ними. Наверное, призраки могут переходить между мирами. Только вот знать бы, как это делается. Интересно, как Криол воспримет новость о ее смерти? Огорчится? Расстроится? Или... Да нет, наверняка хоть немного да огорчится. Не настолько же он бесчувственный в конце-то концов. Хубаксис рассказывал, что когда Трой убил ту его наложницу, Криол был просто вне себя от ярости. Хорошо бы в этот раз он налил кипящего золота в глотку самому Трою. А ведь перед смертью Ванесса почти что приняла Фельги. Уже начала, у нее точно уже получалось. Но чертов Трой не соизволил обождать несколько секунд, чтобы она хотя бы узнала, наконец, какое оно, ее Фельги. Почему-то этот вопрос сейчас Ванессу очень мучил. Это явно было что-то с когтями и клыками. Она успела ощутить. Похоже, какой-то хищник. Вот бы пума или пантера. Вам всегда хотелось нечто такое. Но вот как у Молдавии пушистой. Собака или волчица хуже. А медведица или там барсучиха, их вообще не надо. Но, по крайней мере, не копытные. Уже хорошо. Ванесса всегда побаивалась, что ее фельги окажется чем-нибудь смешным и дурацким, вроде коровы или свиньи. Со свиньей было бы особенно смешно, потому что она ведь, ну, в полиции раньше работала. Ха-ха. Интересно, можно ли как-то выяснить, что же все-таки за фельги у нее было, или теперь уже никак? Погруженная в раздумья, Ванесса мерно шагала по коридору. Даже не шагала, а плыла. Совершенно случайно она обнаружила, что можно вовсе не шевелить ногами. Достаточно просто желать двигаться в таком-то направлении. Неудивительно, что призраки часто бывают безногими. Для них это бесполезные рудименты. Кстати, о призраках. Войдя в аудиент-зал, Ванесса завертела головой, ища других погибших. Стражников Дату и Каро, Лода Инкара, капитана Махатена. По идее, они тоже должны быть где-то здесь, витать рядом с местом гибели. Но их нигде не было. Видимо, уже ушли. Куда там уходят призраки? Даже после 4 лет обучения Ванесса все еще не очень в этом разбиралась. Тела тоже успели унести. Вон уселась на свое прежнее место, поерзала и внезапно осознала, что сидит на добрых 2 дюйма ниже, чем надо, ее ступни почти целиком ушли в пол. Похоже, теперь многому придется учиться заново. Других мертвых в аудиенц-зале не было, зато живых хоть отбавляй. Слетелся весь персонал цитадели власти. Кто-то уже распорядился утроить охрану. Услышав это, Ванесса едва не рассмеялась. Службы безопасности везде одинаковы. Запирают гараж, когда машину уже угнали. Некоторое время она развлекалась тем, что просовывала руки в стены, предметы и стражников. Ванесса пыталась их коснуться, что-нибудь сдвинуть, но из этого ничего не получилось. «Не выйдет из меня полтергейста», – задумчиво произнесла Вон. Не получалось у нее и колдовать. Ванесса уже более-менее разбиралась в теоретической магии, поэтому могла уверенно сказать, почему это так. Чакры бесплотного духа слишком разрежены и не могут удерживать ману. Чтобы сотворить заклинание, призраку нужно хоть чуть-чуть уплотниться, обрести новое эктоплазменное подобие тела. Именно так было с Алкиалолом и Тивилдормом. Знать бы еще, как они это сделали. На столике все еще лежали остатки ее последней трапезы. Наверное, их посчитали уликами, хотя скорее просто забыли убрать. Следователи Серой Земли – колдуны. Они проводят экспертизу по ауре, а не по отпечаткам пальцев. Ванесса машинально попыталась взять кусок рыбы. Конечно, ее пальцы снова ухватили только пустоту. Она мрачно посмотрела на них, немного подумала и облизнула. Вкуса не чувствовалось. «Черт! Быть призраком такой отстой!» – буркнула Вон. По крайней мере, у нее остался пистолет. Призрачная версия любимой Беретты. Хотя теперь он совершенно бесполезен. Пули проходят сквозь предметы так же, как сама Ванесса, собственно. Но вот интересно, нельзя ли этой штукой убить другого призрака? И если да, что с ним тогда произойдет? Он умрет? Станет призраком призрака? Такое вообще бывает? Томительные несколько минут Ванесса просто таращилась в стену. Она размышляла, что делать дальше. Размышляла. Пока прямо из стены не появилось что-то черное. Ванесса невольно вздрогнула. Даже после смерти ее преследует всякая жуть. Инстинктивно, на одних рефлексах, она выхватила пистолет и выпустила целую очередь. Пули прошили жуткую фигуру насквозь. Та замерла на месте. «Чем я заслужил такую враждебность?» – раздался удивленный голос. «Простите», – стыдливо ответила Вон, опуская оружие. «У меня был чертовски неудачный день, и я приняла вас за демона». «Простительная ошибка». На месте Ванессы многие бы испугались. Незнакомец был облачен в балахон цвета беззвездной ночи. Его лицо скрывалось под капюшоном, а в руках он держал палку с лезвием. Как же эта штука называется? Вроде катаны, но с длинной рукоятью. А, нагината. Под определенным углом она ужасно напоминала косу. Ванесса сглотнула, насколько уже это получилось у призрака. Не отрывая взгляда от блестящего лезвия, она уточнила. «Но вы ведь не демон, нет?» «В последнее время нет. А разве ты меня не помнишь?» Ванесса нахмурилась. Она была уверена, что не забыла бы кого-то подобного. Но тут пришелец поднял капюшон, и под ним открылось изборожденное морщинами лицо с пустыми глазницами. «Я же говорил, что мы еще увидимся», — произнес он. «Здесь даже не требовалось глядеть в будущее. Однажды я увижусь со всеми». «Джонатан?» — неуверенно произнесла Вон. «Да, при первой нашей встрече я представился так. Я периодически меняю имена, чтобы... неважно зачем. И вот последние лет 15 ношу это». «Ясно», — медленно кивнула Ванесса. Она начала догадываться, кто перед ней. «Но вы... я... Креол назвал вас черным слепцом». «Одно из моих прозвищ. У меня их много». «А имя есть? Настоящее имя я имею в виду». «Когда-то меня звали Самаэль Малах Гамавет, но это было очень давно». «И вы, я так понимаю...» «Да», — печально кивнул черный слепец. «Я смерть». У Ванессы внутри что-то перевернулось. Она и до этого, конечно, понимала, что умерла, но ей все равно казалось, что это еще не окончательно, не совсем, понарошку. Вот сейчас те же Мурок с Тараем что-нибудь наколдуют, и она вернется в свое родное тело. Снова будет живой, теплый и дышащий. Но если по ее душу явилась сама смерть... Под ногами что-то мяукнуло. Ванесса посмотрела туда и встретилась взглядом с Флаффи. Толстый сиамский кот очень внимательно смотрел на нее. Он явно ее видел. А Вон раньше еще все удивлялась, с чего это ее глупый питомец иногда пялится в никуда на гладкую стену. Да так пристально еще. Флаффи снова мяукнул. Ванесса уселась на корточки и попыталась почесать ему подбородок. Но палец, разумеется, провалился внутрь. Флаффи брезгливо фыркнул и отстранился. «Криол говорил, что вы высший маг», — произнесла Вон, не глядя на Джонатана. «Я и был им во времена древнего Шумера», — ответил тот. 5000 лет назад я еще был человеком. Но потом я ушел из жизни и занял вот эту должность». «И давно вы ее занимаете?» — стало любопытно Ванессе. 3500 лет». «Всего-навсего?» — хмыкнула Вон. «Я-то думала, что смерть была всегда». «Смерть как явление, разумеется. Но исполнители моих обязанностей периодически сменяются». «И кто же делал это до вас?» «Один демон». «А что с ним стало?» «Уволился». «Не знала, что смерть может уволиться». «Может. Я тоже в последнее время начинаю подумывать об отставке. Может быть, когда-нибудь, если найду подходящего кандидата на замену». Ванесса помолчала, продолжая поглаживать Флаффи. Точнее, водить рукой над его спиной, стараясь не касаться шерсти. Коту явно не нравился тесный контакт с духом хозяйки, но он не уходил. Джонатан тоже не торопил Ванессу. Похоже, сроки его не сковывали. Или он просто давал клиентке время свыкнуться с произошедшим. И Ванесса была за это благодарна. «Любопытная у вас профессия», – меланхолично произнесла она. «Убиваете людей». «Я никого не убиваю», – возразил Джонатан. «Просто люди время от времени умирают. По разным причинам. От старости, от болезней, от несчастных случаев. А иногда их убивают другие люди». «Как меня?» «Да, но я к этому отношению не имею. Я всего лишь помогаю умершим пересечь кромку. Такая у меня работа». «И хорошо платят?» Слабо улыбнулась Ванесса. «Вообще не платят». «И с выходными, я так понимаю, беда?» «Зато много интересных знакомств». «А ведь верно!» Невольно оживилась Ванесса. «Вы, должно быть, встречались со всеми мировыми знаменитостями?» «Да, я их немало повидал». «Мао, Элвиса, Джорджа Вашингтона?» «Знаком со всеми троими». «А короля Артура встречали?» «Его исторического прототипа. Хотя на самом деле его звали немного не так, да и королем он, строго говоря, не был». «А кто убил Кеннеди? Вы ведь наверняка знаете». «Если так интересно, спроси у него сама». «Да ему, должно быть, уже осточертели такие любопытные», — проворчала Вон. «Он, кстати, где? Вообще, куда вы меня поведете-то? Я понимаю, что на тот свет, но куда именно?» «В распределитель. Я всех отвожу в распределитель. А что дальше, меня уже не касается». «Что за распределитель?» «Сама увидишь». «О-о-о», — сникла Ванесса. «Могу я хотя бы попрощаться?» «У тебя было достаточно времени до моего прихода. Теперь, боюсь, уже поздно». «Кстати, об этом», — нахмурилась Ванесса. «Почему вас пришлось ждать так долго? Я тут уже полдня топчусь». «У вас тут ужасные пробки», — с каменным лицом ответил черный слепец. «Шутка, понятно. А если серьезно?» «Разнарядка с запозданием пришла». «А если раскрыть тему?» «Как ты себе представляешь мою работу, мертвая девушка?» — поджал губы Джонатан. «Думаешь, где-то там наверху лежит всезнающая книга судеб, в которой записано, где, когда и как все умрут?» «А что, разве нет?» «Нет. Будущее нигде не написано. Его можно попытаться предсказать, но все это будет неточно и необязательно. На самом деле я узнаю о грядущем, когда смерть к вам подступает уже вплотную. Когда уже очевидно, вот, через часок-другой это точно умрет. Но так бывает только со смертельно больными, приговоренными к казни. Не так уж часто на самом деле. Гораздо чаще смерть наступает внезапно, неожиданно, как, собственно, было и у тебя. Поэтому о большинстве из вас мы узнаем уже после смерти. Иногда с опозданием, иногда с большим. Порой духи ожидают своего проводника днями, а то и неделями. Вас все-таки на одной только земле миллиарды. Служба наблюдения не всегда справляется». «А вы сами-то как справляетесь?» — насмешливо спросила Вон. «С таким-то объемом работ. Мне всегда было интересно, как смерти удается одновременно быть в стольких местах. И Санта-Клаусу тоже». «Насчет него не знаю, как-то разговор не заходил», — совершенно серьезно ответил Джонатан. «А я просто не занимаюсь рутиной. У нас, знаешь ли, серьезная организация, и большинству клиентов вполне хватает мелких клерков. А лично я являюсь только к тем, чьи смерти оставляют след в ткани истории». «Моя смерть оставит след?» — приподняла бровь Ванесса. «Да, и очень глубокий. Не так уж велика была твоя личная роль. Ну, спасибо». Но даже маленький камень оставляет большие круги, если бросить его в озеро. И твоя смерть повлечет большие последствия. То, что твоя жизнь прервалась преждевременно, скажется на судьбе множества миров». «Преждевременно?» «Да. Если помнишь, я сказал, что вновь мы увидимся не скоро. Ты умерла раньше положенного срока. Намного раньше». «А какой у меня был положенный срок, если не секрет?» «Что же тут секретного? Среднестатистическая продолжительность жизни женщины в твоей родной стране 78 лет. Это общедоступная информация». «А, вы в этом смысле?» «А в каком еще? Как я и сказал, будущее нигде не написано». Черный слепец подал Ванессе руку. По счастью, не ту, что с косой, нагинатой. Чем бы ни была эта штуковина, она вызывала невольную дрожь. Рукоять выглядела очень старой, потертой, местами даже выщербленной. Но лезвие было по-настоящему жутким. Глухо черное, с сиреневым отблеском, оно как будто резало даже свет. Можно было видеть, как расходятся потоки воздуха, касаясь небывало тонкого острия. А мир вокруг как-то незаметно стал растворяться, таять в белесом тумане. Исчезли стены аудиенц-зала, стихло вдали мяуканье Флаффи. Не сделав ни единого шага, Джонатан провел Ванессу куда-то. Но это явно еще не пункт назначения. Ванесса никогда раньше здесь не бывала, но Креол описывал это место довольно подробно. Лимбо или лимб – прослойка между хаосом и упорядоченным. Самый нижний уровень тени – космос астральных миров. «Долго идти?» – грустно спросила Вон. «Некоторое время», – ответил черный слепец. «Плохо, что ты умерла не в своем мире». «Плохо? Почему?» – забеспокоилась Ванесса. «У меня от этого отчетность усложняется. Много лишней бумажной работы». «А, то есть это вам будет плохо?» «А кому же еще?» «А мне?» «Тебе безразлично». Ванесса чуточку успокоилась. Она уже представила себе, как святой Петр сурово смотрит на нее поверх очков, листает личное дело, цокает языком и объявляет, что раз она, Ванесса Ли, умудрилась умереть не по основному месту жительства, так пусть и отправляется к райским вратам Рари. Интересно, есть ли у них такие? Хотя кто вообще сказал, что ее пустят в рай? Не очень-то благонравную жизнь она вела, особенно в последние годы под руководством Креола. Сколько раз уже бывало так, что она закрывала глаза на скверные, очень скверные поступки своего мужа. Во мысленно окинула взглядом свой список грехов и ужаснулась. Сплошные убийства, разврат и черная магия. Она бы себя точно не пустила. Вспомнить хотя бы тот случай в Эйсской церкви. «А в нашу прошлую встречу?» – задумалась Ванесса. «В Лэнге. Туда вы...» «Да, туда я тоже являлся по работе», – закончил ее фразу Джонатан. «Надо было забрать одну душу». «Подождите, не подсказывайте, я сейчас догадаюсь. Мейкно, неверно?» «Боюсь, я не вправе раскрыть эту информацию». «Но ведь это она, верно?» Продолжала допытываться Ванесса. «Если я угадала, то подмигните». «Ой, нет, нет, неудачная шутка. Если я угадала, то просто ничего не говорите». Пустые глазницы Джонатана вперились в Ванессу с явным недовольством, но он ничего не сказал. «Ну и ладно», произнесла та немного обиженно. «Не хотите, не говорите. А меня все равно скоро вытащит Креол». «Я бы на это не рассчитывал», чуть ехидно ответил черный слепец. «Он всего лишь смертный, выучившийся паре колдовских трюков. Однажды я приду и за ним».